Глава 13. Условия. «Господин Янг, Кондор приглашает вас присоединиться к нему в зале песен». Тоненькая, как тростиночка, девушка с удивительно светлыми, почти прозрачными глазами присела в глубоком поклоне перед ними. «Хорошо, малышка, спасибо». Вольгот криво улыбнулся, подходя к ней ближе, заглядывая в корсаж. «Да, тут поживиться особо нечем. Не то, что у дочки трактирщика. Зато глазищи какие, будто речная ведьма». Схватил ее двумя пальцами за подбородок, заставляя подняться. «Как тебя зовут?» Ласково провел загрубевшей ладонью по щеке. Девушка чуть дернулась, но не отошла. Подняла на молодого воина свои удивительные глаза. «Хлоя, господин!» Облизывая губы, ответила тихо. Вольгот удовлетворенно ухмыльнулся. «Она не против». «Найду тебя в конце пира, Хлоя. Далеко не убегай», — зашептал ей на ухо, отодвигая выбившуюся из косы прядку. Она лишь потупила взор, покраснев, но возражать не стала. Быстро поклонилась еще раз и упорхнула из комнаты. «Опередил, значит», — протянул Хьорд, вставая с кресла. Вольгот только руками развел, нагло улыбаясь. Мысль о том, что его вынужденный месячный целибат скоро закончится, подняла настроение до невиданных высот. «На пиру присмотришь кого-нибудь?» Пробормотал Арн, похлопав брата по плечу и думая, что надо с большой осторожностью раздавать обещания. Друзья напьются, растащат служанок по углам, а ему со старым Роденом только в шахматы останется играть. «Пойдемте, не стоит заставлять Кондора ждать». Огромный каменный зал с колоннами по периметру, пыльными гобеленами на стенах и узкими вытянутыми окнами, совершенно не дающими света, был до отказа забит веселящимся народом. Длинный дубовый стол буквой «П», заставленный простыми, но сытными угощениями, тянулся по всему помещению, вмещая, наверное, до 1000 человек за собой. На концах сидели простолюдины и солдаты, ели руками, громко смеялись, дрались, ругались между собой, попивая хмельную брагу. Чем ближе к изголовью стола, тем тише становились разговоры, богаче одежды, надменнее взгляды, изысканнее блюда. Само изголовье стояло на небольшом помосте, возвышая сидящих за ним над остальными. Янг Язель Кондор развалился на широком резном стуле, наблюдая из-под опущенных век за приближающимися к нему братьями Конук со своими соратниками, перевел взгляд на опирающегося на трость седовласого высокого мужчину с царственной осанкой, с угольно-черными глазами, сам верховный лорд. Как мальчишке-ворону удалось заручиться поддержкой такого человека? Конуги, конечно, древний и важный род, но они всего лишь вассалы. Распря между ними и гарбами не нарушает северных законов. Императорская семья могла и не вмешиваться. Какое им дело до этого щенка? Это неспроста. Задумчиво покрутил длинный ус, прищурившись. Если бы не старик Роден, он, может быть, бы и отказал конугам в проходе или сразу выставил свои условия, уж точно не закатывая в их честь пир. Зима длинная, так и все припасы разбазарить недолго, если каждому оборванцу столы накрывать. А тут... Ну что ж, посмотрим, что с них можно будет поиметь. Кондор чуть не потер руки, предвкушая, и встретился мутными зелеными глазами с пронзительно-голубыми старшего конуга. Они оба знают, что ему придется заплатить за каждый съеденный кусок. «Рад приветствовать тебя, дядя». Арн едва заметно кивнул головой и занял пустой стул по правую руку от Кондора. Язель покосился на него, приподняв бровь. С чего бы эти намеки на дальнее родство? Думает, он так будет благосклонней? Вгляделся в сузившиеся лазурные глаза. Нет, не думает. Подтрунивает над ним. Ну-ну. И я тебя, дорогой племянник. Жаль, что при таких жутких обстоятельствах. Он преувеличенно скорбно вздохнул. Крылья ворона широки. Тень пробежала по лицу молодого северянина. Слишком широки они были в тот день, — подумал Арн, но вслух ничего не сказал. На соседний стул рядом с ним опустился Азар Раден. Кьорд сел рядом с женой Кондора. Остальным места на помосте не было предоставлено. Они разбрелись по залу, ища свободные. «Приветственный тост, хозяин!» Раден перегнулся к Язелю через Арна, приподнимая бровь. Тот задумчиво почесал бороду. Надо бы, верховный лорд. Только вот как приветствовать-то? Непонятно пока». Перевел колючий взгляд на Арна. «Кто ты, ворон? Как мне называть тебя при всех сейчас? Янг или князь? А, конук?» Арн усмехнулся. «Так сразу даже и поесть не дал. Старый плут. Боится, что зря кормит?» «Будущий князь в данной ситуации, я думаю, будет наиболее уместно». Нараспев протянул, сам наливая себе вина. Раз уж от хозяина подобного жеста не дождаться... Кондор откинулся на стуле, чуть прикрывая глаза. «Как много в этих словах! И признание тебя князем, и уверенность в победе. Но я пока не готов подтвердить ни первое, ни второе, конук. Я законный представитель Севера. А гарбов уже к весне будут клевать вороны», — прошипел Арн, сжимая кулак. «Возможно. А возможно, тебя разгромят и скормят собакам. Неосторожно произнесенный тост, где я называю тебя князем, хоть и будущим, направит на меня псов гарбов. А зачем мне это, Янг? Какая мне выгода с этого?» «Выгода». Арн прищурился. «А какую выгоду ты хочешь, Янг Язель? Возможно, я смогу оплатить твой риск. Вообще, я подумывал отдать тебе контролировать ту часть тракта, которая сейчас принадлежит Янгу Кирсу. Он принял сторону гарбов, а значит, изменник. Его имущество перейдет к княжескому трону. Хочу еще его угольные шахты». Глаза Кондора алчно загорелись. «О, это было очень щедрое предложение». Арн побарабанил по столу, обдумывая. Он знал, что Язель неминуемо попросит их, но отдавать все, не слишком ли много за проход по горной тропе и отряд в сопровождение? «Дорога тебе, две шахты твоему сыну и жене. Это все». Конук улыбнулся одними губами, пристально глядя на старого лиса. Тот рассмеялся. «Почему же подарки только для трех членов моей семьи? У меня ведь еще 13 дочек и жена на сносях. К лету, возможно, осчастливит меня еще одной князь». Он специально так назвал конуга, давая понять, что пока его все устраивает. «Уголь слишком грязен для девиц». Арн криво усмехнулся. «Да и больно много ты их наплодил. Никаких подарков не хватит». «Да, не камни им нужны. Мужья, чтобы заботились о них, дали защиту, положение». Кондор подался к Арну, напряженно глядя в глаза. «А я, как отец, готов и свою гвардию отправить женихом, если потребуется. 200 конных, князь. В Армейле стоит мой корабль. Он перевезет всех к Йолику. Ведь родственники должны помогать друг другу. Да, дорогой племянник?» Арн задумчиво крутил нож в руках, закусывая губы. Щедрое предложение. Горцы – отличные воины. Своим видом наводят ужас на неприятеля. Они бы ему не помешали. Вот только мой брат Хьорд свободен от брачных обязательств. Пока. Осторожно, начал Арн. Кондор моментально нахмурился, раздувая ноздри. «Я тебе, князь, или мои дочери плохи для тебя?» Прошипел в лицо. «Нет, конечно, нет». Арн вскинул руку в отрицающем жесте. «Но я помолвлен, хотя и официального объявления пока не было, не успели. Нападение гарбов, траур, поход, но слово дано». «И кто же счастливится?» Кондор прищурился, не скрывая разочарования. Он уже спал и видел себя дедом будущего князя. Конук кинул быстрый взгляд на верховного лорда. «Девица Раден», — ответил Янгу. «И я дал клятву, что вторую жену не возьму». Он умолчал, что дал ее только лорду Азару. Но дело это не меняло. Какая разница, кому и когда? «Что ж...» Язель засопел, поглаживая посеребренную временем бороду и бормоча что-то себе под нос. «Теперь понятно, почему Родены дали армию. Понятно. Расстроил ты меня, князь, не о таком союзе я мечтал, но... У тебя ведь еще два брата осталось, верно? Где второй? Его ранили в живот. Пришлось оставить в столице, — ответил Арн, хмурясь. С Хьордом о возможной женитьбе он договорился. А вот Китон знать не знает, что сейчас может обзавестись супругой. Вспыльчивый младший брат может надолго затаить обиду или, еще хуже, отказаться, нарушая его слово. Я не могу обручить брата, даже не предупредив. Кондор зло посмотрел на Арна. Значит, вместо дочери княжны я получу только одну жену простого Янга? Не слишком ли горькая замена, конук? Этого недостаточно. Северянин холодно улыбнулся. Еще дорога, где ты будешь собирать пошлины, и две богатые шахты. Мое предложение более чем щедрое, Янг Язель, и окончательное. Я буду благодарен, если ты выделишь мне своих конных и корабль. Но если нет... Арн передернул плечами. Достаточно будет провожатых через горный переход. И все. За такую малую услугу ты получаешь в сотни раз больше. Умерь свои аппетиты. Уж слишком они раздулись у тебя от горного ветра. Язель помолчал, прикрыв глаза, задумавшись. Потом поднял на Арна тяжелый взгляд. «Сколько у тебя наложниц, князь?» — спросил вкрадчиво. «Одна», — ответил Арн, не сразу поняв, зачем ему это. «Да и та, может, мертва. Она жила в Йолике». «Что ж», — Кондор удовлетворенно улыбнулся. «Мое предложение такое, сын ворона. Я дам тебе конных и корабль. Разрешу пройти по горной дороге. За это ты даруешь моей семье в вечное пользование дорогу и две шахты. Твой брат Хьорд выбирает любую из моих семи свободных и достаточно взрослых дочерей и вступает с ней в брак в день осенней жатвы. Ты же, мой князь, берешь в наложницы мою вторую дочь, Ингу. Она опозорена, легла с мужчиной до брака. В невесты ее не берут, хоть девка и вышла лицом. Единственная из моих дочек, пожалуй. Я их люблю, конечно, но глаза у меня тоже есть». Он усмехнулся, хлопнув опешившего Арна по плечу, и продолжил. Из-за этого, видать, и пострадала. Увивался тут за ней один копейщик из нищего рода. Девчонка и не выдержала. Кишки я ему, конечно, выпустил. Да не подумал, что теперь навечно грузом она у меня на руках окажется. Замуж не выдать. В наложнице Янгу какому-нибудь позорно. Я как-никак лорд замка Пятискал, не фермер. Но наложницей князя быть не зазорно. Вот ты меня от девки избавишь. Не хмурься так, конук. Она хороша собой, воевать умеет, выносливая. 3 лета уже в походы ходит. Будешь брать с собой, чтобы в палатке согревала. Язель засмеялся, довольный собой, поглаживая округлый живот. Как он удачно придумал. И 2 дочек пристроил, одну из которых уже не надеялся, и шахты с дорогой получил. Арн судорожно соображал, как отказаться. Но у него не было ни одной весомой причины для этого. Поймал на себе сочувствующий взгляд Родена. Да, кое-кому это не понравится. «Инга», — позвал Кондор громко, — «ну-ка принеси вина своему будущему господину». Потом повернулся к Арну, подмигивая, пихая его в бок. «Смотри, хороша же, ты должен быть доволен, князь». Конук нервно растянул губы в подобие улыбки, переводя взгляд на подходящую к ним девушку. Черт, ну за что ему это? Девчонка Кондор оказалась и правда красавицей. Примерно его возраста, светловолосая, зеленоглазая, с пухлыми, изящно изогнутыми губами, невысокая, отлично сложена. В ее образе чувствовалась не девичья хрупкость, а сила, жизнь. Тело настоящей воительницы, выносливая, упругая. Арн застонал мысленно. Даже ему самому заявление, что девчонку ему навязали насильно, казалось неправдоподобным. Что уж говорить о его вспыльчивой, ревнивой змее. «Не завидую тебе, конук», — пробормотал Азар Роден на ухо, видимо, подумав о том же самом. Инга в это время встала напротив него, склонив золотистую голову в учтивом поклоне. «Я счастлива быть вашей, мой господин», — пропела хрипловатым грудным голосом. «В смысле?» — раздался громкий звонкий голос откуда-то сбоку. «Не может быть! Но почему именно в эту чертову секунду?» Арн медленно повернулся, не в силах поверить, что это не в его голове, а на самом деле прозвучало. И растерянно улыбнулся, застыв, прожигаемый черными глазами, которые явно желали ему мучительной смерти. Рядом весело ухмылялся Китон. «Рад видеть, братец. Смотрю, времени даром не теряешь. Молодец!» — захохотал, подмигивая Кит.